7 дней до часа Х. Утро. Локация 4. Временной отрезок 1 к 3. Утро в тюрьме Сан-Антонио начиналось по распорядку. В 6 часов утра подъем, перекличка и сверка списков с личным составом. Казалось, куда может деваться человек из закрытой клетушки за ночь? Однако исчезало, и исчезало немало. За кем-то приходили механические монстры, связывали по рукам и ногам и уносили в неизвестном направлении. Других находили мертвыми, но это было реже. После переклички всех гнали на ужин. Но поскольку личного состава насчитывалось едва ли не больше 3000, то в столовую корпуса приходилось идти в 3 захода. После было свободное время, возможность посещения спортивного зала и библиотеки, но большинство предпочитало уединяться в собственных камерах. Курехин двигался в потоке, будто прокаженный. Сторонились его все, боясь даже плечом задеть. Прожженные уркаганы, члены националистических группировок, простые воры и матерые грабители огибали майора и прятали глаза. «Что тут происходит?» — бубнил про себя сбитый с толку Всеволод, ковыряясь ложкой в вязком пюре на тарелке. Завтрак, хоть и простой, но сытный, на подносе имелся, и, последовав примеру остальных заключенных, Курехин сначала спустился в столовую, а затем, пройдя по раздаче, нашел свободный столик и принялся за насыщение организма. «Присяду!» — пожилой мужчина с породистыми чертами лица и идеальным маникюром уселся напротив Всеволода, и кто-то из заключенных мгновенно поставил перед ним поднос с едой. «Чего уж там?» — Курехин подцепил на кончик вилки пюре и, отправив его в рот, сморщился от странного пластикового вкуса. «Жрачка не нравится!» — зэк усмехнулся и отправил в рот добрую порцию крахмальной каши. «А я привык. Вот только сколько сижу, большего идиота, чем ты, мент, я не видел». «Нас не представили», — хмуро произнес Всеволод. «Да, конечно», — улыбнулся мужчина. «Пьер Кальм, 111-е. Только за это и смогли привлечь. Руки подавать не буду, уж не обессудьте». «Чем обязан разговору?» — все еще хмуря брови осторожно спросил майор. «Да вот решил прийти посмотреть на смельчака». Пьер расплылся в улыбке, показывая ряд белоснежных зубов. «Ты ведь со злым стрелку забил на пятницу. Бой уже анонсирован. Ставки 1 к 45. Замечу, против тебя. Парень, ты крепкий, но с биоморфом не справишься». «Что такое биоморф?» — насторожился Курехин. «Да ты с луны, что ли, свалился?» — расхохотался Кальм и, отодвинув от себя поднос, с новым интересом посмотрел на собеседника. «Беседовать с ментом мне не западло. Я вор в законе. Могу себе это позволить в присутствии братвы». «Спрашивай, смертник». «Почему меня не убили сразу?» «Злой заступился. Он тут все круги ада прошел с момента заключения. Я бы на твоем месте сам бы на заточку нарвался, вместо того, чтобы против него на ринг выходить. Я его не боюсь». «Смело. Но злому плевать. Он свое дело знает». «Что такое биоморф?» «Субпродукт. Переходное звено в эволюции человека и робота. Думаешь, базис секьюрити рубеж просто так нас столует? Мы у него на полном обеспечении. Многие идут на сотрудничество, дабы скостить срок. Даже у смертника есть шанс выйти на свободу, поучаствовав в экспериментах корпорации. По сути, злой бы тут и года не протянул. Мелочный, слабый, никому не нужный расходный материал, который даже для пустякового дела в силу ненадежности не пристроишь. У нас закрытое общество, мент. Государство в государстве. Пусть тебя не обманывают датчики на твоем теле и неусыпный надсмотр робота охраны. Правят тут зэки. И вполне легально. Раз в 3 года даже проходят выборы главы комплекса. Пахана, если тебе так будет удобнее. Биоморф — это первый шаг к управляемому киборгу. Идеальный военный проект. Кстати, неудачный. Пьер хмыкнул, видя растерянность Всеволода. Из тела подопытного вынимают все ненужное, вставляя определенные узлы. Мускульная сила увеличивается в разы, реакция бесподобна, выносливости вагон. Одно лишь но. Невозможно управлять невменяемым подопытным. А все они, кто пошел на эксперимент, сходят с ума регулярно. За 10 лет я не слышал ни об одном случае, когда все прошло бы так гладко, как хотелось бы корпорации. «Но что будет, если я выиграю?» Всеволод встретился с цепким взглядом авторитета, и с секунду они сверлили друг друга ментально, почти ощутимо. Губы вора в законе расплылись в почти милой улыбке. «Сильный почет!» — наконец кивнул он. «Будь ты хоть трижды мент или крыса, победив биоморфа, ты станешь неприкасаемым. Только не будет этого. Никто в этой тюрьме не сможет справиться с ними голыми руками. Видел я десятки боев, сотни бойцов, желавших срубить денег по-легкому. Видел и этих полууродов, и даже когда они оставались без половины черепа, не то что выжить умудрялись, а побеждали. Печально другое». «И что же?» — Всеволод отложил вилку и отодвинул поднос. «Не убьет тебя злой», — секунду посомневавшись, молвил Кальм. «Изуродует, да. Руки, ноги переломает, верно. Может быть, выдавит глаза и сломает позвоночник. Скорее всего, вырвет язык. По существующим ныне законам эвтаназия запрещена, так что остаток дней ты проведешь прикованным к постели под капельницами и аппаратами искусственного дыхания, исправно гадя под себя. Я бы сдох, мент, я бы лучше сдох». Новость оказалась сногсшибательной, но вполне ожидаемой для самого майора. Чего-то подобного, каверзы, подставы, двойной игры, он и ожидал от Куликова. Но чтобы вот так, без вариантов, этого он в полной мере осознать не мог. Страх, таившийся внутри, в дальнем уголке души, выбрался наружу и окружил своими липкими объятиями. Конечно, Пьер мог и шельмовать. Ну, поставил он на злого в этом бое солидный кусок, зная, что у того есть туз в рукаве, и на всякий случай решил подстраховаться, попытавшись деморализовать противника. Что ж, это у него получилось. Стать инвалидом, недееспособным, потерять всякую возможность влиять на свою судьбу — это было даже страшнее смерти. Еще оставалась Светлана. Светка. Яркий огонек. Но об этом можно было пока забыть. Всеволод уже было решил погрузиться в свои печальные думы, как посетители повалили к нему будто в мавзолей. Воры, грабители, мошенники, авторитеты в законе и простые шестерки, каждый вдруг решил взглянуть на человека, добровольно согласившегося на бой со злобным, сошедшим с ума биоморфом. «Ну ты, мент, герой!» — ухал сквозь прутья решетки какой-то наркоман. «Не думал, что вы все такие крутые, а? Зауважал почти!» «Могу дать заточку!» — бубнил здоровенный лоб с длинным белым шрамом, уродовавшим лицо от левого виска до правой скулы. «Вскроешь себе вены и порядок!» «А можно спрыгнуть башкой вперед с лестницы», — советовал низкий бледный тип с бегающими глазами. «Если удачно сложится, сломаешь себе шею». Наконец поток схлынул, и майора оставили наедине с собственными мыслями, а их, если признаться честно, не было ни одной. Голова была совершенно пустой. Идеи, обходные маневры, домашние заготовки и все это было пустым звуком в сложившейся ситуации. Нужно было не то, что победить, а хотя бы продержаться до подхода Винни со товарищи. Своему бывшему подопечному Курехин верил, но сомнения, успеет ли вовремя, все глубже вгрызались в душу. Второй день заключения прошел как в тумане. Всеволод ел, пил, передвигался по внутреннему двору, откуда была единственная возможность увидеть небо, но захлопнулся внутри себя, как моллюск в раковине. Жизнь будто протекала мимо, а все его существование, внешний мир до странного заключения, обширный, теперь сузился до размеров камеры с прутьями, что мог отомкнуть любой идиот. Смерти майор не боялся, опасался не успеть, не доделать, не сработать на славу. Сотни километров горных серпантинов, пригоршни гильз, холодный озноб на перевалах и боль от вонзающихся вплоть пуль — все было нипочем. Обошла злодейка безносая и в пору работы во внутренних органах. Это спустя несколько лет Курехин устроился в кресле и начал причесывать компьютерных пиратов. А до того и поле было, и грязные подворотни с использованными шприцами, и уркаганы, не желавшие попадать в руки правоохранительных органов. Пистолеты, заточки, да мало ли чего он мог избежать. А теперь вот такая оказия. «О чем задумался, мент?» «О том, почему у тебя такое удивительное знание русского, Кальм!» Вынырнув из пучины собственных размышлений, Всеволод покатился на француза из столовой, что как ни в чем не бывало, прислонившись к прутьям решетки, посасывал сигарету, пуская в воздухе едкие дымные облачка. «Семья у меня была эмигрантская», — усмехнулся зэк. «Прадед дёру дал из коммунистической Одессы после 19-го года. Не в моготу там, видимо, для него стало. Сначала белый порядок, потом красный, потом снова белый. Барановский в ту пору еще начудил, да эти еврейские батальоны самообороны со звездами Давида на кокардах. Странные были времена». «Странные и страшные. Но будто сейчас лучше», — поморщился Всеволод и, подойдя к решетке, вытащил сигарету. Пьер молча щелкнул зажигалкой. «Сейчас возможностей больше», — охотно поделился вор в законе. «Надоел тебе существующий порядок. Собрал манатки и милости прошу куда угодно. Сложно будет поначалу. В генералы, разумеется, никто тебя брать не кинется, но где люди не выживали? А что со мной такие задушевные беседы ведешь? Доверять Кальму Курехин решительно не хотел, как-никак всю жизнь играли по разные стороны. «Да нравишься ты мне чем-то», — оскалился уголовник. «Вот совет пришел дать». «Повеситься еще не решил?» «Не дождетесь». Майор зло сплюнул на пол и, стряхнув пепел с сигареты, присел на край нар. «Значит, совет пригодится», — кивнул француз. «Биоморфы, они что?» «Машины для убийства». «Ну, вроде этого». «Выродки они. Ублюдки от науки. Столько в них разного понапихано, что и не передать. Искусственные органы, мышечные имплантанты, датчики, чтобы все это организм не отторгал, кучу химической дряни надо жрать, чтобы подавить иммунитет. Боль, опять же, пригасить, тоже колес валом». «И что ты этим пытаешься мне сказать?» «Ну, да то, мент, что не живут биоморфы, а так существуют. Думали рыбку съесть и...» Кальм усмехнулся. «Сильные, могучие бойцы без жалости и моральных принципов. Все, что для них надо, так это вирусная инфекция. Собственно, первые эксперименты корпорации на этом и заканчивались. Дохли они пачками. Сначала на военнопленных использовали, а потом в третьих мирах на разном сброде. А потом, когда получили государственный заказ на вот это заведение, то в комплекте шло и разрешение на эксперимент. И, о чудо, что-то начало получаться. И знаешь почему?» «Ну?» — нахмурился майор. «Да потому что подопытные сами этого хотели. У многих и жизнь-то была не жизнь. А как за решетку попадали, так и она заканчивалась. Крысы, петухи, все они туда ринулись, чтобы участи позорно избежать. Нет на зоне к ним уважения. Боятся, держатся на почтительном расстоянии, будто институт благородных девиц по соседству с лепризорием. Благо дохнут пачками. Некоторые, правда, жизнь себе выцарапывают. Злой-то выжил? Не пойму, к чему ты клонишь, француз». Всеволод докурил и метким щелчком отправил окурок в унитаз. «Да к тому и клоню», — покачал головой Кальм. «Если хочешь победить Морфа, то силой или ловкостью не получится. Тут страх нужен, страх лютый, до костей пробирающий, до трясучки тифозной. Сможешь Морфа напугать? Считай, выиграл». «Ну а тебе-то с этого какая польза?» «Я защищаю свои вложения», — пояснил Кальм. «На тебя я поставил. Так что уж будь добр, не подведи. Сдохнуть на ринге можешь, но проиграть не смей».